Глава вторая. Аштар. Мир летания. «Это что за мотылек прилетел на огонек?» Отпустив голос медовых ноток, пропела я, картина выходя из воды под пристальным взглядом незнакомки. Несмотря на ее незавидное положение, в глазах плененной бураном девушки явственно читалось восхищение. «Не скажу, что это было мне неприятно, все-таки я богиня». Поклонение, почитание, обожание — всего этого никогда не будет слишком много для моего божественного эго. Да и чего греха таить, фигура у меня после слияния силы на загляденье. Высушив ветром волосы, я неспешно оделась, ненавязчиво демонстрируя свои достоинства с разных ракурсов, а после, плавно покачивая бедрами, подошла к пленнице, что пока не спешила нарушать свое молчание. С моей точки зрения, это было плюсом. «Итак, Буран, можешь ее отпустить. Она не будет делать глупости, ведь так?» Посмотрела я на девушку, дождавшись ее торопливого кивка, погладила коня по голове. Фыркнув, тот убрал лапу и улегся рядом, всем своим видом показывая, что вернуть все, как было, ему не составит труда. При этом принимать форму коня он не спешил, оставаясь в образе злющей ящерицы, от вида которой даже меня иногда пробирала дрожь. «Раздевайся», — коротко приказала я незнакомке, а, увидев ее удивленные глаза, добавила. «Не думаешь же ты, что я унижусь до обыскивания тебя в поисках скрытого оружия?» Потом втянула носом воздух, да и несет от тебя совсем не розами. «Нет, если хочешь, я могу тебя пощупать за всякие интересные места, но не раньше, чем ты хорошенько помоешься». «Этот запах хорошо отпугивает зверей», — впервые подала она голос. Но спорить не стала. Зеленый плащ полетел на землю, за ним последовала длинная рубаха того же цвета. Под ней оказалось подобие лифчика в виде полосы плотной ткани, поддерживающей тяжелую грудь. Штаны она снимала дольше, возясь завязками, при этом косясь на меня. В конце концов, оставшись в одном белье, она устремила на меня вопросительный взгляд. Увидев мой нетерпеливый кивок, отчаянно покраснела и резко стянула с себя остатки одежды. Ее большая грудь с задорно торчащими сосками сказала мне привет, призывно качнувшись, с радостью избавившись от оков. Гладкое тело без грамма жира выглядело очень красиво, так что я невольно облизнулась. Стройные ножки, плоский животик, а уж попка! Влад бы слюной зашел, глядя на эту роскошь. «Да что там, Влад? Я сама едва сдерживалась, чтобы не попробовать эти губки на вкус. Надо же, как щедро мир одарил простую смертную, или непростую!» «Так, вот тебе мыло и мочалка, дуй в речку и смой себе эту гадость. А после поговорим», — распорядилась я. Запах стал совершенно невыносимым, отбивая все желание. Она вся, что ли, обмазалась какой-то гадостью. Шлепком по заднице, отправив девушку купаться, я проверил ее вещи эфиром, не найдя для себя ничего интересного. Так, пара кинжалов, скрытых в рукавах, и игла, зашитый воротник — это не в счет. Потом швырнула ворох тряпок и с наказом хорошенько все отстирать. Лук со стрелами, также принадлежавшие гости, лежали в стороне, возле Бурана, который по-хозяйски положил на них лапу, недвусмысленно намекая, что это его трофей, и просто так он его не отдаст. Да и ладно. Примитивное оружие меня никогда не интересовало. Расположившись так, чтобы ее видеть, я вновь занялась костром, который успел потухнуть. Сумрак быстро перерастал в ночь, хотя спать совсем не хотелось. Я вообще долго могу не спать, но зачем себя мучить? Незнакомки, если что, я не боялась. Мой щит даже Влад не сразу пробьет. Наблюдая за плещущейся девушкой, я невольно начала строить теории заговора и гадать о причинах ее появления. Вариантов было много. От банального «случайно наткнулась» до грабежа или мести за мужиков в селе. И почему-то к последней версии я склонялась больше всего. Слишком уж каленой она была, совсем не похожа на то, что долго блуждала по лесу. С другой стороны, вот так просто выйти на незнакомый огонек это насколько надо быть глупой или бесстрашной, но или очень самоуверенной. Хотя, в моем понимании, это одно и то же. Наглядный пример — Влад, который вообще тормозов не имеет и совершенно бесстрашный, особенно когда защищает выпечку. Вспомнив о том, как он страдал, когда мы схомячили его пирог с вишней, я невольно рассмеялась. Его обиженную моську я никогда не забуду. Но еще больше мне запомнилось его радостное лицо, когда он узнал, что такой пирог есть еще. Вот же чревоугодник. Последний отдаст, а за выпечку будет биться со всем миром. Одним словом, дикая смесь с жабой хомяка в отдельно взятом боге. Кажется, он только с сестрой согласен добровольно делиться, но это не точно. Так, ладно, в сторону воспоминания. Тем более, моя пленница уже вышла из воды и стоит напротив меня, сжимая в руках мокрые вещи, явно не зная, что делать дальше. «Присаживайся», — показала я ей на небольшой пень напротив меня. «Одежду положи рядом, она тебе пока не понадобится. Если решу, что ты можешь жить дальше, то высушу ее, а если нет, то, как я уже сказала, она тебе будет не нужна. А теперь поведай мне свою страшную историю, полную любви и коварства, а также расскажи про те обстоятельства, что заставили тебя потерять страх и выйти ко мне на огонек. Ну и свое имя скажи, что ли, а то буду называть тебя большими сиськами или упругой задницей. Меня зовут Николь», — запнулась она опять краснее под моим взглядом. «А я не хотела ничего плохого, честно. Я из городка Риэлф, 5 ли отсюда, а в лесу часто охочусь. Но сегодня я не планировала выходить, а тут как-то потянуло. Но эти места опасны, и местные в него не суются. Да и я боюсь глубоко заходить в этот лес. А тут мне и стало любопытно, кто такой смелый нашелся. Здесь костер нельзя разводить, злые духи покарают нарушителя покоя. А ты вот так спокойно это делаешь? Я не понимаю, кто ты?» «Аштар», — я поворошила веточкой угли. Скрывать свое имя и происхождение я не видела смысла. Да и вообще, идти на поводу желаний и запретов смертных тоже. Я богиня этого мира, пусть пока и лишенная былых сил. Но это не делало меня слабее кого-то из живущих в нем. И чем быстрее в меня поверят, тем быстрее начнется приток благодати, которой мне так не хватало. И, пожалуй, начну я с этой Николь. Не было в ней грязи и порочности. Мир не зря вывел ее ко мне с помощью леса, который, как я чувствовала, одобрительно шумел в такт моим мыслям. Значит, будем вербовать. Тем более такие сиськи упускать из рук было грех, который бы мне и Влад не простил. Вспомнив, как Софиэль провели с ним время, я облизнулась и более внимательно посмотрела на Николь. «А знаешь, я тебе верю», — заявила я. «Вот смотрю на тебя и чувствую, что наша встреча не случайна». «Аштар?» — чуть завистнув, проговорила она. «Проклятое имя низвергнутой богини, пусть горит она в горниле тысячи солнц, да защитит меня свет от ее темных порождений». «Не сгорю и не защитит», — беспечно отмахнулась я. «Нет никакого горнила, нет никакого света, вся ваша вера лжива, а воспоминания о тех днях неверны. Я не убивала богов, потому что была единственной богиней этого мира». «Была?» — уставилась она на меня. «Но ты не можешь быть той самой Аштар. Прошли века с ее ухода или смерти. Тогда наш мир был практически уничтожен и лишь недавно смог начать восстанавливаться. Мне бабушка рассказывала о смутных временах, когда чудища бродили по земле, захватывая души людей. И тем не менее, это я. Жуй давай». Пока она переваривала информацию, я накрыла стол, достав из пространственного кольца мясо, пюре, пару салатов и сладкие булочки. Дорогое вино полилось в бокалы, украшенные золотым узором. Достав еще и маленькую колонку, я включила легкую музыку. «Это все невозможно!» Со смятением в глазах посмотрела на меня девушка. «Ты это вот все... Это нереально! Такого не может быть!» «Николь, не тупи! Я реально, как и то, что я вернулась. Не веришь, можешь меня потрогать, только нежно. Я не люблю грубость, но, по крайней мере, не сейчас. И мир признал меня и принял. Теперь я должна вернуть то, что принадлежит мне по праву рождения». «Так ты настоящая?» Поднявшись, она все же дотронулась до меня, тут же со страхом отдернув руку. «Осторожно, девочка», — усмехнулась я. «Протягивая руку к огню, можешь обжечься». Говоря это, я не отказала себе в удовольствии и слегка ущипнула ее за торчащий сосок. Вспыхнув, как пламя, та отскочила от меня, испуганно уставившись мне в глаза. «Ешь давай! Голодный гость, позор хозяину!» «А можно мне одеться?» Вернувшись на место, робко спросила она. «Одевайся, хотя твой вид мне больше нравится без лишних тряпок», — выдохнула я, мгновенно высушив ее одежду. «А как поешь, расскажи мне поподробней, что вам внушают про Аштар? Хочу посмотреть, насколько избирательна людская память». Я наблюдала за тем, как она медленно жует, иногда делая маленький глоток вина из бокала. По выражению ее лица было видно, что она мысленно выстраивает свой рассказ так, чтобы не солгать впрямую и меня не обидеть. Но на двух стульях, как известно, сидеть нельзя. Да и обижаться я не собиралась. Этот мир и его люди достаточно настрадались, чтобы вновь подвергать их жизни риску. Пожиратели, захватив меня, оставили этот мир почти уничтоженным. И кто знает, сколько веков прошло, прежде чем он сумел найти силы, чтобы начать восстанавливаться. Но все равно в моей теории были значительные пробелы, которые я надеялась восполнить за счет ее рассказа. «Я не знаю, когда это началось», — промокнув губы салфеткой, Николь будто погрузилась в себя, заглядывая в самые отдаленные уголки памяти. «Кто-то говорит 1000 лет назад, кто-то 10, но в наш мир пришло зло, захватывающее наши души. Боги!» — запнулась она, искоса глянув на меня. «Они повели себя по-разному. Одни встали на защиту земли, а другие трусливо сбежали, заперевшись в своих храмах в нереальности. Была страшная битва, и они пали. Но не зло их уничтожило, а...» — опять замялась она, опустив глаза, желая скрыть от меня свой страх. «Продолжай!» — поощрительно кивнул я. «Ты ведь рассказываешь то, что слышала». «Предательство!» — тихо закончила девушка. «Та, что должна была направлять всех, всех предала. Ударив в спину богам, она развеяла их души, частично их поглотив, а после добралась до тех, кто спрятался, и их участь была страшной. Сделав свое черное дело, богиня покинула наш мир, оставив его на растерзание злу, при этом породив жутких чудовищ. С тех пор ее имя проклято, и лишь свет дает нам защиту от тварей тьмы, рожденных из чрева Аштар». «Какая занимательная история!» — улыбнулась я, выслушав этот бред. «Все было совсем не так, то есть я думаю, что было не так, иначе бы мир меня не принял. Боги-ренегаты долго не живут. Но твоя история меня повеселила. А кто в вашем понимании свет? Это конкретная личность или собирательный образ?» «Свет? Это свет», — пожала она плечами, «дарующий силу и хранитель наших душ. Он видит всех живущих, их мысли и желания. Его верховный жрец живет в столице 100 храмов, Иссилии. Все, имеющие дар магии, подчиняются ему, потому что он дает свет, и он же его отнимает». «Отнимает?» — заинтересовался я. «Это как?» «Ну, я точно не знаю», — задумалась та, «но слышала, что те, кто перестают верить, теряют дар или становятся служителями зла. За ними ведет охоту Орден Чистых». «Ладно, с верой мне все более-менее понятно, а теперь расскажи о себе». «А зачем?» — она посмотрела на меня. «Моя жизнь скучна и неинтересна». «А затем, что хозяин накормил гостя, а теперь гость обязан развлечь его историей. Тем более я пока не решила, что с тобой делать. Все-таки вторжение в мое личное пространство не должно оставаться безнаказанным. Так что развлеки меня своим языком, пока только в переносном смысле слова». «Языком?» — вспыхнула Николь, уже навоображав себе всякого. Ее мысли были у меня как на ладони, причем эти ладони явно вспотели от жара. «Какая интересная девушка!» Посмотрев на мое довольное лицо, она глубоко вздохнула, приводя мысли в порядок. «В общем, рассказывать-то особо нечего. И развлечь я...» Тут она запнулась. «Развлечь, думаю, не получится. История банальная для нашего мира. Сирота. Живу на окраине города. Снимаю комнату у доброй женщины. Промышляю охотой. Мужа нет, детей нет, любовника тоже. Тот сброд, что ко мне лезет, вызывает во мне отвращение напополам с брезгливостью. Пару раз пытались поймать торговца людьми, но я сумел отбиться. Плачу дань гильдии убийц, поэтому меня не трогают и даже ценят. Те животные и растения, что я приношу, стоят очень дорого. В этом лесу промышлять могу только я. Других он убивает сразу. Не знаю, за что мне такая милость от него, но предпочитаю не лезть в это. Живая и ладно. Иногда лес мне даже помогает, выгоняя добычу прямо под стрелу. Вот такая вот история». «То есть тебя в городе ничего не держит?» — уточнила я, делая небольшой глоток вина. Мой эфир уже давно плотно окутал ее, отслеживая сердцебиение и дыхание. Соврать у нее не получится. Хотя не думаю, что она захочет это сделать. Незачем. А что меня там может держать? Практически все свое ношу с собой. С собой. Скептически посмотрела я на нее. Как-то мало у тебя своего. Да нет, отмахнулась она. Я свои вещи тут неподалеку припрятала, чтобы налегке все проверить. Можно я их, кстати, принесу сюда? Удрать хочешь? Усмехнулся я. Нет, не удрать. Просто принести. Я ж понимаю, что от тебя не уйти, если сама не отпустишь. Умная девочка. Иди. Великодушно разрешила я и, глядя, как она растворяется среди деревьев, произнесла «Буран». Тот, понимающе кивнул и исчез, незримой тенью отправившись за нашей гостьей. Отпускать ее я не собиралась, все больше убеждаясь, что само привидение свело нас в одной точке. Эта девушка была мне нужна, и на нее у меня появились большие планы. Кажется, я нашла своего первого апостола, а, возможно, и аватара. Там посмотрим. Не прошло и получаса, как она вернулась с большим рюкзаком за спиной. Оглядевшись и нахмурив брови, она принялась в нем ковыряться, доставая вещи. Так на свет появились теплый плед, спальный мешок, кусок вяленого мяса с сыром и бутылка, в которой плескалась зеленая жидкость. Хорошо, когда радушный хозяин угощает гостя, но еще лучше, если и гость может угостить хозяина, заявила она, расставляя свою пищу на столе. Итак, какие у нас планы? «У нас», — удивилась я. «Не то чтобы я была против, наоборот, целиком за, но у меня уже была приготовлена большая речь, имеющая целью заманивание птички в сети. А тут вот так сразу в лоб. У нас. Не думаешь же ты, что я пропущу все веселье? Знаешь, я хорошо чувствую людей, их намерения и желания. Так вот, глядя на тебя, мне хочется следовать за тобой. Это необычное чувство и очень приятное. Будто я, наконец, обрела правильную цель в жизни». Не знаю, как правильно сказать, но... В общем, я иду с тобой, и это не обсуждается. «Буран?» — вопросительно посмотрел я на коня, внимательно прислушивающегося к нашему разговору. Тот поднялся и подошел к Николь, долго смотрел ей в глаза, после лизнул девушку в нос, фыркнул и улегся на свое место. «Ты принята в команду героев, и вместе мы освободим этот мир от тирании!» — пафосно воскликнул я. «Тирании?» «Ну да, иначе все теряет смысл. Цель похода должна быть высокой. Обретение памяти богини звучит не очень, а вот свержение тирании — в самый раз. Правда, Буран?» «Фе!» — презрительно отозвался тот и отвернулся, делая вид, что спит. «А Буран — это кто?» — робко спросила она с опаской, глядя на жеребца. «Хам, нахал, бабник, прямо как его хозяин. Не знаю, как тебе его описать. Он — дух». Но вполне материален. Он привязан к Владу, но может принимать самостоятельные решения. Страшный в бою и очень злобный в мирное время. Не умеет и не любит проигрывать. Наглый и очень самоуверенный конь, для которого нет авторитетов, кроме любимого хозяина и его подружки Ники. Я не являюсь ни тем, ни той, поэтому меня он слушает постольку, поскольку. Защитит точно, а вот все остальное зависит от его капризного настроения. А обычно оно у него крайне плохое. Вот и характер очень противный. Советую его не злить. Любит, когда чешут пузо, но это не точно. Пробовать не советую. Можно запросто без руки остаться. Что еще? Может превращаться в разных чудовищ, владеет магией. В общем, этакая универсальная машина для убийств. А кто его хозяин? Мой муж. Гордо ответил я, потом нехотя уточнила. Ну, почти муж. Официально мы еще не женаты. Вот когда верну силу, тогда сразу и поженимся. Он, знаешь, какой классный. А уж что в постели вытворяет? — В постели? — заикаясь, переспросила растерянная Николь. — Я тебя непременно с ним познакомлю. Тебе понравится, обещаю. Ему, я думаю, тоже. Насчет его других невест не уверена, но им и не обязательно все знать. — Так, ладно, мечтать о прекрасном будем позже. Сейчас поговорим о наших дальнейших планах. И они просты, как меч. Добраться до заповедного места, места моей силы и памяти. Там я обрету утерянные и забытые, а после мы вернем правильную веру людям и разберемся с вашим жрецом. Даровать магию вольны лишь боги, а он, как я поняла, простой человек, возомнивший себя богом. Ничего, доберемся до него и посмотрим, какой он там слуга света. За этими разговорами незаметно подступила глубокая ночь, и две луны, Дари и Альтари, мягко освещали нас, придавая всему окружающему сказочный вид своим светом. Еле слышно трещал костер, доедая очередную ветку, а мы все сидели, как старые подруги, делясь наболевшим после долгой разлуки. Третья бутылка вина, почти показавшая свое дно, вполне себе способствовала душевному разговору, который становился все интересней и интимней. Нет, он, конечно, кобель, но в хорошем смысле слова. Богам-мужчинам свойственна полигамия, и привязать его к одной женщине просто не получится. И это потому, что они такие любвеобильные, их напор даже богиням трудно сдержать. Поэтому надо минимум 2-3 жены, чтобы он оставался в тонусе. Иначе никакая регенерация не спасет, и будешь ходить в раскоряку, — хихикнул я, вспомнив помятый вид Софиэль после нашей ночи. А ведь она совсем не смертная, и с выносливостью у нее все хорошо. А все же заездили пернатую. А у тебя как с мужчинами? Да никак. Грязные, похотливые животные. От их сальных взглядов хочется блевать. Едва отбилась однажды от насильников. А уж как они расписывали, что со мной сделают, только от их слов хотелось перерезать себе горло, а живой им не даться. К счастью, повезло. Напились сильно. Я освободилась и отправил их всех к свету. И ничуть не жалею. А почему ты выбрала его? Николь пыталась сфокусировать на мне свой взгляд, но получалось у нее с трудом. «Почему?» — задумалась я. «Да, по сути, я и не выбирала. Сила все сделала сама. Нам, богам, трудно найти себе пару. И мне, можно сказать, повезло. Он сильный, добрый, иногда очень глупый, а иногда, кажется, мудрее Творца. Он каждый раз разный, и поэтому с ним интересно. А его даре влипать в неприятности уже ходят легенды. Сейчас он очень далеко ведет свою войну, и скоро я присоединюсь к нему. Но не раньше, чем решу все вопросы тут, и ты мне в этом поможешь». Цапнув ее за воротник, я приблизила ее лицо к своему так, чтобы наши губы почти соприкоснулись. «Поможешь?» — прошептала я, и, дождавшись ее судорожного кивка, отстранилась, успев увидеть ее недовольную моську. «А теперь купаться и спать!» — звонко закричала я, скидывая себе одежду и бросаясь в воду. Глубоко нырнув, я далеко проплыла под водой, а после вынырнула, перевернувшись на спину, замерла, глядя на небо. Легкий всплеск, и вот рядом со мной лежит Николь, также смотря вверх. «А как живется там, на небе?» — тихо спросила она. «Что там за люди? Какие они? Будет ли там место для меня?» «Люди? Да такие же, как везде. Разницы ты особо не почувствуешь. А ты хочешь уйти, оставить этот мир?» «Ну, не то чтобы оставить», — мечтательно потянулась она, забыв, что находится в воде и с бульканьем пойдя на дно. Вынурнув, она отплевалась и вновь легла на спину. «Просто хотелось бы увидеть иное». «Это я тебе могу обещать. Там много интересного и необычного, а порой чуждого нам. Те миры, они разные, и каждый интересен по-своему. Я тебе их обязательно покажу и познакомлю с кучей интересных разумных». «Спасибо», — нерешительно запнулась она, потом все же продолжила. «Моя богиня». В темноте она нашла мою руку и крепко сжала ее, будто боясь, что я исчезну. «Завтра будет новый день, и придут новые заботы. А сегодня мы отдыхаем», — подумала я, притягивая ее к себе под мягким светом обеих лун.